«Прости, пожалуйста», — сказала тучка Миранде. «А я и не подумала. Это я тебя хотела полить дождем. Ведь утки больше всего на свете любят плескаться в воде».